Глава 9. «Ничего не понимаю. Он что, клавиатурой и мышью никогда не пользовался?» — воскликнула Ти, пытаясь найти ответы, взглядом окидывая кабинет. В нем собрались все, кроме меня. «Почему ты так решила?» — задала ей вопрос Фрося. «Потому что, как говорят у вас, мой аспект — суть вещей». Даже у меня возник вопрос. Дело в том, что универсальных классификаций способностей магов нет. Кое-какие попытки их создать имеются. В Европе, например. Но пока не особо-то у них получается. Все по-прежнему используют свои национальные. Но хотя бы таблицы соответствий составили со стандартизированными. И теперь можно их соотнести, хотя тут нужно учитывать вариант испорченного телефона. Классификации-то далеко не полностью совпадают, и легко нарваться на ситуацию полного неконтакта. В данном случае, что там такое Ти имело в виду под своим аспектом, одному Богу известно. А учитывая, что это перевод названия на русский, однако предположение сделать можно, но и влияние французов на эту страну недооценивать не стоит. Все равно учитывать возможность гибридизации национальных традиций с привнесенными учитывать нужно. Сам-то ведь мало знаком с какими-либо иностранными. Чисто ознакомительно. Ладно, послушаем, чего она нам пояснит. Тем более видно, что и у остальных вопросы появились. Хорошо все-таки иметь систему наблюдения у себя в кабинете. Так бы как узнал обо всех этих безобразиях, чинимых этой разношерстной бандой. Потому продолжил смотреть запись с камер наблюдения на своем смартфоне. «Чего вы так на меня смотрите?» – продолжила все же она. «Знаешь, мы, конечно, можем предположить, что он значит, но совершенно не ясно, как связано устройство клавиатуры и твое высказывание, что господин Захаров ею не пользуется». Объяснил позицию остальных Анджей. «Извините, сразу не сообразила. Под этим аспектом понимаются не только способности понимать устройство и материалы предмета. В моем случае я этого ничего не могу, но знаю, кто и как пользовался теми или иными вещами. Еще могу воспринять содержание книги или любого другого письменного источника. Сразу предупрежу, информацию с электронных носителей не читаю никак». «О как? Так у тебя еще и абсолютная память?» Задала вопрос тут же Игоревна. «С чего это ты решила?» Как-то неожиданно ощетинилась Ти. «Просто совсем недавно читала про подобные способности, а если принять во внимание использованное тобой слово «воспринять», русский для меня не родной, просто оговорилась. Вот не надо. Уж слишком хорошо и правильно ты им пользуешься. Прямо-таки академически, аж ухо иногда режет. Да еще и с нашим этикетом хорошо знакомо. Чем даже я, гражданка Руси, похвастать не могу. Последняя волынская младшая добавила с грустью. Просто все мои сверстницы и сверстники за это меня ненавидели. Они-то для хорошей успеваемости надрывались. А мне это легко давалось. Ой, не надо. Никогда не поверю, что учителя не пытались тебя с небес на землю опустить. Сделать же это с такими, как ты, можно только подловив на непонимание материала. Так что соображалка у тебя работает, и хватит уже выкручиваться. Колись, зачем тебе узнавать? «Пользовался господин клавиатурой или нет?» Продолжила штурм Игоревна. «Но ведь доступ к компьютеру запаролен», выдала Ти и вопросительно посмотрела на Фросю. «Да», подтвердила очевидная та. «Ну вот». «Поясни», потребовала волынская младшая, явно не поняв намеков. «Где-то же должны быть объяснения того, что он сделал на кухне. Не может второй уровень электро такое вытворять!» — воскликнула представительница Индокитая. Полностью с ней согласен и тоже хотел бы это прояснить. Но, боюсь, не тот путь она выбрала. «Ты что, мне завидуешь?» – неожиданно спросила Юстина. «Да, но сейчас не об этом». «Стойте, что он сделал с моей сестрой?» «Принял в род?» – ответила ему Игоревна. «Да я ему... дебил! Он мне разрешил сменить фамилию, а вовсе не то, что ты имел в виду. Лучше бы уж разобрался со своей пассией с салона, а не ко мне со всякими глупостями приставал», – вступилась за меня Юстина. «Но завидую я не этому, во всяком случае пока», – добавила Ти. «Да что там произошло, объясните, в конце концов», – взвился Анджей. «Так, ничего», – ответила ему Волынская-младшая и задумчиво посмотрела в потолок. Чему завидовала племянница мафиозного босса, даже не догадывался, а знал совершенно точно и, в принципе, был не против проделать это и с ней. Вкус из сушеной пустыни и горечь полыни вернулись сами собой. И исполнение Юстиной приказа встать на колени именно так, но в обратном порядке. «Как это? А заполнившее всю кухню статическое электричество? Милочка, в справочник-то загляни. Электро, второй уровень, 2 мегаватта», выдала в ответ азиатке Игоревна. «Стоп, это что же получается? Я тогда следака мог и на тот свет отправить, ну, теоретически. Ведь согласно всем постулатам, у меня сейчас с контролем дара полный швах. И провести безопасный миомассаж смогу вряд ли. На практике из-за особенностей управления электричеством все как раз наоборот». «Совсем ты из меня дуру не делай. Это за час и то в пределе», – возмутилась Ти. «Но авто гонять без подзарядки хватит», – мило улыбнувшись, парировала Волынская-младшая. «Ага. Если стабилизатор за предельными характеристиками туда воткнуть, да еще буфер из ионисторов сделать. И то, если у него электровизор будет. А так и это не поможет. Главное же – отсутствие контроля на этом уровне. Все эти параметры получаются только при контакте с проводниками. А так они только искрить и могут. И электрошоком поработать иногда, если против одаренных, а простых смертных и убить запросто», — подтвердила мои мысли Игоревна, казалось бы. Правда, была еще первая часть предположения. Следователь меня нисколько не боялся. Как-то с такого угла он стал еще подозрительней, да куча вопиющая серость и незаметность. «Ты не поняла, даже если на втором уровне и можно было то поле создать, но никак не удержать в таком виде. Третий больше, чем на порядок, выдаст мощности. Но не это главное различие между ними. Управление. Электро, наконец, могут обойтись без костылей для контроля своей силы. Ты думаешь, почему никто в мире не поверил про взлом им банкомата? Вот. А там, на кухне, не уверена, что и четвертый на такое способен». А можно пояснить для тех, кто не в курсе, о чем вы спорите?» – влез Анджей. «Знаешь, прошаговое напряжение?» – жалилась над ним Игоревна. «В школе учился, а что?» «Что-то вроде него, но только в объеме воздуха, причем весьма болезненно. Если не замрешь, в форме буквы ЗЮ. Соприкосновение происходит в объеме, а не по плоскости. И в таком разрезе просто свести ноги не помогает, но, похоже, безопасно», — продолжила она же. «И именно про это я и говорю, когда упоминаю про контроль. Двоечки нас бы там положили, будь у них такие возможности. Только одна проблемка. У японцев никогда не упоминается, что у Электро есть такая способность. А уж они о эсперах знают больше всех на планете», — добавила Ти. «Не аргумент. Они с банкоматом облажались», — отбила выпад Волынская-младшая. В этот момент у меня под боком зашевелилась Фрося, спящая поверх покрывала. Пришлось срочно останавливать воспроизведение. Если бы она не улеглась головой мне на плече, давно бы вылез с кровати и смотрел видео с куда большим комфортом. А будить мне ее неохота. Помню же, как уснул одетым поверх покрывала, а проснулся под ним и голый, а под боком она. В спальне камеру установить не додумался, потому остается только догадываться, кто провернул фокус с раздеванием. Возмущает лишь одно – зачем трусы стянули? Я как-то и по той жизни голышом не спал. В этом мире, учитывая мое антисекси-тело, и вовсе о такой фигне не думал, мда. Если кто видел людей с большими ожогами, может примерно представить, как выгляжу без одежды. Возможно, конечно, и получше. Но факт остается фактом. Один голимый шрам. Поэтому заподозрить кого-либо в поползновениях на мою невинность трудно. А вот в стремлении обеспечить комфорт – да. Потому главный кандидат на фортель с моим раздеванием лежит у меня под боком, а вот отсутствие трусов намекает на ассистирование со стороны женской троицы. Анжи исключается в силу своего пола и намека на пассию. Тот бы в лучшем случае брюки стянул. Ага, вроде успокоилась. А может и так, но все же, как тогда он без клавиатуры обходится? Воскликнула Ти и посмотрела на Фрося. Я же говорила, что он подружился с компьютерами, ответила ей она. И как эта твоя фраза связана с его нежеланием пользоваться средствами ввода? И вовсе не отказывался. Даже аэроэкран имеет сенсоры. Уж не говорю про лазерный проектор, делающий этот стол огромным планшетом. Знаете, как удобно? Постой. Ты, случаем, не про парящий в воздухе полупрозрачный такой, говоришь? Вмешался в их диалог Анджей. Ну да, ответила ему Фрося. Его же только рекламщики используют, и то взяв в аренду. Он же больше 200 000 рублей стоит. Еще и в такой стол вмонтирован. Хотя чего я спрашиваю? Тут только проекционный сенсор дороже 40 000 встанет, а это больше, чем я в салоне мог за год заработать, воскликнул он в сердцах. Так много? Удивилась моя сестрица и с интересом взглянула на обсуждаемый предмет. Ну да, зачем ее расстраивать упоминаниями таких мелочей? Не знает она пока, что совсем не массовые вещи дешево стоить не могут. И мне, как пользователю, важны именно такие мелочи, а не супермодный и запредельно мощный процессор. Он играет роль, конечно, но все должно быть в рамках. Хорошо еще, не замечают настенный экран. Иначе Фросю добили бы. Такие делает только одна японская компания, и ни в один магазинах не поставляет. Приобретение исключительно через сеть и чуть ли не под заказ. Товар почти штучный. Как те шведские кровати за 1 000 000 американских тугриков экземпляр. Понимаю, породистая. Было даже позарился, но потом жаба задавила. Да и дожидаться очереди на нее больше года. За предел какой-то. А все эти штуки из разряда периферии здесь приобретаются надолго. Компьютер-то поменять не проблема, а экран, только если действительно радикальное улучшение, в новинках будет. Подобное случается очень редко, исключительно с выходом на рынок по-настоящему новой технологии, а не очередной ерунды, продвигаемой маркетологами. Это 7-10 лет в лучшем случае, и хочется их провести с комфортом. Вот и выпрыгиваю из штанов с этим майнингом. Не очень, это не вещь, стоит дорого, а у тебя доход маленький. Фрось, не отвлекайся на провокации мужиков. Это их проблема, деньги зарабатывать, наши стимулировать к этому, заявила Ти. Интересный подход, прокомментировала Игоревна задумчиво. Еще бы, пригрел, понимаешь, под защиту взял. Так все-таки как связана его дружба с компьютерами и тем, что он не пользуется клавиатурой? Продолжала допытываться уроженка Индокитая. через соединение по воздуху. Там какой-то общий стандарт», – вяло ответила сестрица. «А чего они от нее хотят? Стресс у человека. От осознания масштабов моего транжирства. Ведь еще и ипотеку каждый месяц выплачивать за такую-то квартиру. Эх, грехи мои тяжкие». «Радиосвязь? А он точно электро?» «Ты на кухне рядом со мной стояла?» – спросила Волынская-младшая. «Ну да. Но как тогда? Это же совсем другая способность». Все-таки оказался прав. Похоже, моя операция над матрицами в персональной реальности – вещь уникальная, позволяющая контролировать свой дар, пусть и опосредованно. Оттого и столько аномалий, но вот по кухне у меня у самого куча вопросов. Что это было? Самое главное, пожалуй. Никаких тебе формул, а просто игра чистой силой. Странной, чуждой, требующей чего-то совсем иного. Мне вообще непонятного. Находка родственного – чудо, позволившее ее использовать. Вначале же думал, меня порвет. Если бы не горе в глазах Фроси, мог ведь и не остановиться. И тогда бабушка надвое сказала, когда и как все прекратилось бы. А так просто покрылся сеткой молний, которые даже не ощутил. А сейчас посмотрел на ее умиротворенное лицо, потом опять на смартфон. Да кто его знает, другая или нет? Эсперов всего-то лет 30 как плотно изучать стали. Да и то почти исключительно в Японии. Слушай, Ти, а как быстро научиться ходить на шпильках? Продолжила обмен мнениями Игоревна. Это-то здесь при чем? Абсолютно ни при чем. Просто господину Захарову нравятся туфли на шпильках, а я ходить в них не умею. Тебя только это интересует? А чего ты так удивляешься? Надо повышать свои шансы на симпатию с его стороны. А это точно? Вмешалась Юстина. Откуда я знаю? Сама меньше суток с ним знакома. Но именно их он хотел на меня надеть. Наверное, неспроста. А тебе-то это зачем? Да у меня с ним тоже не очень. А если ничего не делать, то ничего делаться и не будет. А как-то повторять сегодняшнее из раза в раз не больно-то и надо. Хочется чего-то большего. Ты бы знала, какой он на вкус. На вкус, скажешь тоже. О, Фрось, а это он тебе одежду подбирал, или ты сама? Тетя Тань, в одежде я плохо понимаю. Вот тут-то вся троица стала заинтересованно разглядывать мою сестрицу. Все-таки женщина – странные существа. Гардероб нужно подбирать индивидуально. Хотя и то, что надето на малявке, не в буквальном смысле, конечно же, их однозначно не испортит, но можно ведь куда лучше. Да и атаки клонов хотелось бы избежать. А на Анджея куда интереснее смотреть, особенно радует офигевание на лице. «Он вам нравится?» – неожиданно спросила Фрося. Юстина покраснела, а Ти поперхнулась. «Нравится, не нравится, какая разница? Главное, что детей хочу от него», – ответила Игоревна. «Ничего ж себе заявочки!» – даже воспроизведение приостановил на немного. «Пускай солдат не сделает ничего путного, главное, чтобы короче, чтобы устал, а то всякие мысли ему в голову лезут нехорошие, так и тут». «К какому бы делу привлечь эту банду?» «И надолго, а то мне жизни не дадут». «Как же так? Без любви-то?» — продолжил расспрос с пристрастием теперь уже конкретного залетчика Фрося. «Маленькая ты еще, сериалов насмотрелась. Если надеяться только на нее, можно так в одиночестве и умереть. У нас в стране мир, конечно, но даже мне пришлось насмотреться всякого. Жизнь может оказаться очень короткой, и круги тут не помогут. Да и принцы, они, знаешь, табунами не бродят и всех встречных поперечных дожидаться не хотят», — пояснила свою мысль Волынская-младшая. «Мда, тут так просто, похоже, уже не отделаешься. Анжи, мотай на ус и решайся, наконец. Иначе ты со своей пассией так до конца жизни воду в ступе толочь будешь», заявила после этих слов Юстина. «Не понял, он что, так нерешителен с женщинами?» «Кстати, а ведь он нас всех одевал», неожиданно заметила Ти. «Получается, нужно решить вопрос только с туфлями», решительно заявила Игоревна. «Может, тогда просто в магазин сходить и купить их?» «Неожиданно для всех, Фрося». «Точно. Пойдемте. Лучше всего, наверное, взять босоножки. Но тогда педикюр делать надо», заявила в ответ Юстина и вопросительно посмотрела на мелкую. Хватило кивка, и женская часть подорвалась на удивление быстро. Только Анжей задержался немного, но и он вышел. Датчик присутствия остановил запись. «Интересно, а он-то куда подался?» Проскользнула мысль, а потом вернулась к его сестре, вернее, к ее ножкам, и только потом к ней самой, и то исключительно силой воли. Поразмыслить на ее счет было необходимо. Как-то не срасталось изнасилование и аспект ее отца. Конечно, всех нюансов не знаю, но в целом представления имеются. Руевид – очень специфическая способность. Воин света, защитник слабых и обиженных, очень умелый и стойкий. Ощущаете несоответствие? У магов ведь все завязано на эмоции. Если нужные, то и сила прет, а нет? Нельзя поступать так-то и так-то, и получишь необходимый аспект. Нужно быть, а не казаться. Невозможно такое сымитировать. Потому воспитание молодежи в магических родах штука очень серьезная и ответственная. И вот как такой человек совершил подобное с ее матерью? Либо мне не все сказали, либо ситуация была несколько иной. Это же основа своей силы подорвать вплоть до потери атрибута, а это уже не шутки. Юстине, можно сказать, повезло, легко отделалась сменой аспекта. Собственно, проблемы старых магических родов отсюда и проистекают. Их наследники – это не фигура речи. А раз так, то окажешься обычным магом, и все начинать заново, и вырабатывать атрибут, а это не одно столетие и не одно поколение потомков, если уж вундеркиндом от волшебства не окажешься. Согласитесь, шансов на такое мало. С ней проблема еще в том, что она верит в свои слова, однако это не значит, будто они правда. К сожалению, пока информации мало, разве что понятно, как получился сварок. Эти аспекты пересекаются в части огня, но если у первого это весьма филигранные техники, то в нашем случае как раз получаются удары немеренной дури. И вот тут ненависть и сказалась, и появился Ховала. Вся имеющаяся ураганная мощь может проявиться только в мщении. За что мстить вон той рощице? Сложно ответить, а без этого она применить силу и не сможет. А комар ее укусит. Во-во, нафиг такое опасное счастье. Хотя шанс на случайное срабатывание остается. Но тут главное – с родственниками отца лицом к лицу не сводить. Сначала бы как-то мозги ей вправить надо, выправить ее аспект, если такое возможно, конечно. Недостаточно, к сожалению, у меня знаний. А пока пусть так живет обычной магичкой. Если на ситуацию с изнасилованием взглянуть несколько под другим углом, она становится еще запутанней. Я ведь неспроста спросил про связь Багратионов с Багратиони. Первые относительно недавно были союзны роду Голицыных. Узнал это, естественно, интересуясь, кто такая Любомила Голицына и откуда она произрастает. Нехорошая слава идет про ее деда, будто он в буквальном смысле занялся евгеникой в коммерческих целях. Невозможность появления ребенка у матери Юстины от такого отца прямо в кассу. И дети теперь у них на вроде товара. Не все, конечно, так просто, но обвинениями именно такими бросаются, из-за чего этот род потерял изрядное влияние, да и то, что отворачиваются давние союзники, говорит о многом. И история эта длится давно. Но разгорелась она особенно сильно примерно 7 лет назад. Что там произошло между князьями Семиреченскими и Голицынами, не совсем понятно. Однако это не мешает вторым обвинять их в убийстве первенца Любомила. Тут нужно пояснить. Ребенок-то был общим и должен был стать основоположником нового рода. Архангел от мамы, от папы должен был получить хранителя. Именно так узнал, что каким-то образом возможно и объединение разных атрибутов. Хотя это вполне логично. Если есть несовместимые, то должны быть и обратные. Всех подробностей, что это за звери такие, не скажу, но из общедоступных источников известно, что, например, семиреченские занимаются бизнесом защиты клиентов. Ни телохранителей, ни систем безопасности, ничего такого. У них такая способность увеличивать шансы других на выживание, брать на себя боль, делиться психической энергией, позитивом, например. Причем весьма редкого свойства, они требуют непосредственного обучения, поскольку отсутствуют техники. Нужно всего лишь сочувствие к цели, а вот делать это избирательно, тренируют. Поговаривают, будто самые сильные могут сохранить жизнь даже при ранении в сердце. Услуга, естественно, неимоверно востребованная в наше неспокойное время. Ведь почти любого мага можно обычным ножичком к праотцам отправить. Конечно, давно была придумана защитная вязь на одежду и разного рода печати, но 100% гарантии это не дает. С развитием огнестрела проблема приобрела еще большую остроту. Первым делом маги, после всех изменений своей генетики, стали значительно живучей, но пока второго сердца, как звездная принцесса, не приобрели. Потом нарастили скорость восприятия реакций, улучшив и другие параметры тела так, что стало возможным уворачиваться от одиночных выстрелов, если тренироваться, естественно. Во всяком случае, в Руси этому обучают. Автомат же по-прежнему уравнивает всех. Но тут-то на выручку пришли парамеханики. Если раньше их так не называли, то это не значит, будто их не было. Основы артефактов кто-то же делал. Сейчас эта специализация стала крайне востребованной. Без доспеха нынешнему магу никуда, учитывая наличие и консеквентных орудий, и рельс. Другое дело, что позволить их себе могут только граждане из первого круга. И редкие исключения из второго. Ведь есть и паротехники, которые добавляют туда еще и дополнительные свойства. И рунные гравировки, и кристаллогенераторы, печати, и защитные вязи. Все дело их рук. Без этих товарищей, преобразователей способностей, и не создали бы. Теперь вовсе не боевой маг может и фаерболами швыряться. И даже летать. Хотя это и весьма дорогая фича. Правда, такой костюм получает индивидуальную настройку, и передать его уже никому невозможно. Хорошо оснащенного мага убить стало совсем непросто. А рассматривая создаваемое парамеханиками и паротехниками в комплексе со всеми изменениями тел магов, то они стали напоминать машины разрушения. Однако в мирной жизни в доспехах не ходят, а значит, бизнес семиреченских не загнется. Возможно, Голицыны подошли к вопросу слишком меркантильно, но и как-то реакция другой стороны запредельная. А может, все дело в нюансах? Нам ведь никто не докладывал. Подозреваю, на того ребенка возлагали большие надежды, особенно в свете известных мне свойств архангелов. Они летают в прямом смысле, и им не нужны никакие костыли от паротехников. Но не это больше всего удивляет. а способность захватывать вместе с собой весьма массивные предметы, не говоря уж про людей. Самый большой ВДК, воздушный десантный корабль Руси, имеет полную массу около 500 000 тонн и должен был передвигаться по воздуху силой матери Любомилы Голицыной. Но есть одно «но». Запитывается все в этом роду любовью. Но что-то пошло не так, мощности не хватило. Ее дочь должна была исправить положение. И даже все получилось. Для нее-то это была непредельная масса. Но произошла та история с ее ребенком. И все. В таком разрезе их поведение вполне логично. Но страна все равно лишилась своего самого большого ВДК. Их противники не остаются в долгу и с не меньшим остервенением поливают оппонентов грязью, тем более есть основания. Кровная месть и постепенно разгорающийся конфликт, звеном которого была и война между Шереметьевыми и Волынскими. Да и меня, оказывается, те события задели тяжелым своим крылом. Потому не удивлюсь, если и история Юстины из более раннего периода. Но будем честными, Голицыны проигрывают. Нет, если не разгорится пламя гражданской войны, падение этого рода будет длиться долго. «Ты не спишь?» «Что?» — спросил, не сразу поняв вопроса, поскольку в мыслях был далеко. Оказывается, Фрось проснулась, а я даже этого не заметил. Потому не сразу сфокусировал на ней взгляд, не знаю почему, может, из-за чувства вины, но решил с ней проделать то же, что и с Юстиной. Но как-то все не мог решиться. Не рано ли? Она же, будто почуяв, уставилась на меня вопросительным взглядом. А, была, не была. В себя приходил медленно, как будто всплывал с глубины. Толком вспомнить, что произошло, не удавалось. Было лишь ощущение, прошедшее мимо жуткой, смертельной опасности. В ушах звенело, потому не сразу понял, о чем спрашивают. «С тобой все в порядке?» Наконец услышал вопрос Фроси. Находились мы все в той же комнате, и я по-прежнему под покрывалом, а вот она сидела на мне. Да еще и все остальные каким-то образом оказались в спальне. «Что случилось?» Решил выяснить для начала. «Ты потерял сознание, но когда мы... это...» «Капитан, очевидность, а не сестричка. Будто так трудно сказать, что поцеловались. Кстати, Юстине пришлось приказать встать на колени из-за ее роста. Не прыгать же мне, в конце концов. Хоть с ней было скорее так, легкое прикосновение губами. Однако вкус поцелуя оказался неимоверно ярким. Из сушеной пустыни и горечи полыни. А вот от Фроси весны и прохладного чистого родника. «А еще тут как молния шарахнет, что аж дом затрясся», добавила она же. «Какой-то Перун балуется. Сильный, даже сказала бы, очень. Зачем было так светиться при ясном-то небе?» уточнила Игоревна. «Мощные техники запрещено использовать среди скопления граждан Руси. Последнее уточнение, серьезное. Нашим магам никак не регламентируется побочный ущерб среди иностранцев. Хоть геноцид устраивай. Деяние это ненаказуемое, однако и непрактикуемое. Регламентируется такое традициями. Стать нерукопожатным легко. В Забугорье же разгул прав человека, гомосексуалисты, лесбиянки и трансгендеры. Правда, это в Европе. В североамериканских Соединенных Штатах помешательство на сектах. А тут из-за мощной молнии всех будут шерстить, пока не найдут виновного. Взыскать штраф – это святое. Плюс 10-кратные расходы за поиски хулигана». «С тобой все хорошо?» – с беспокойством спросила Фрося. «Самому бы знать». Постарался к себе прислушаться. Никаких посторонних ощущений, вроде предчувствия, не обнаружил. Разряд между пальцами получился на загляденье, между всеми пятью, а на другой руке ничего. Ну и слава богу, а то мало ли. А так, получается, восстанавливаемся. Стоп, а майнинг? Очнулся опять на кровати и наткнулся на взгляд сестрицы. Свалился в персональную реальность в состоянии заколачивания денег. Похоже, она меня насильно из нее вытрясла. И теперь смотрела глаза в глаза, а потом... Запаниковал от неожиданности. Хорошо сразу взял себя в руки. Вкус был даже более яркий и насыщенный. И никаких потерь сознания. Блин, надо завязывать с этим, а то ведь подсяду, как наркоман. Ощущение это, сбивающее с ног. Никогда в прошлой жизни ничего такого не замечал. «А ты вкусный?» – неожиданно заявила Фрося. Ничего не ответил, просто уставился на нее. «Я же говорила!» – донесся голос Юстины. «А какой именно?» – решил уточнить. «Фисташкового мороженого и грозы!» – радостно ответила сестрица. «Точно! Все не могла понять!» – добавила Сангушка Млодой. «Что, серьезно? Это уже Игоревна!» «Давай тоже попробуем, вдруг не обманывают», – добавила Ти. «Так, стоп, хватит», – заявил, усаживаясь на кровати и приобняв мелкую. «Почему нам-то нельзя узнать? Первый раз слышу про какой-то вкус у поцелуев», – возмутилась Волынская-младшая. «Я вам что, рынок фруктов? И вообще, выйдите, мне одеться надо». И только тогда заметил, Анжи-то среди них уже нет. На удивление, банда покинула помещение без сопротивления, но вот Фроська и не думала с меня слезать. «Чего?» На то она только молча вцепилась в меня. «Я тебя тоже люблю, и все равно ты лучшая. Ну, все». Кое-как успокоил молчаливую истерику. «Блин, а ведь и не соврал нисколько. Даже не представляю теперь жизнь без нее». Наконец, и она вышла, а за ней и я, одевшись, конечно же.